Потенции. Позор. Третий курс и ни одной приличной работы на всем курсе. В тексте всегда одна главная мысль. Всего одна. Как ее можно было пропустить? Шеллинг очень ясно пишет. Мира могло бы и не быть. Просто не быть, понимаете? Из семинара. История философии. 2015-16 годы. С точки зрения метафизики существования, мир в целом и багет в сущности одно и то же. И то, и другое есть. Это бытие. И то, и другое могло бы быть иным или не быть вовсе. Впрочем, если наличие или отсутствие в мире багетов пугает далеко не всех, отсутствие мира кажется намного более угрожающей перспективой. И это мы еще не думали о том, что мир не просто может исчезнуть, а его могло бы и не быть. Однако разница между предложениями «мир может исчезнуть» и «мира могло бы и не быть» все же огромная. Первое – и правда может ввести в досадное состояние уныния. Второе – когда оно осознанно и пережито, жизнеспасительно. Исчезновение мира в том или ином виде неизбежно. Однако поскольку начало и конец его совпадают, как у Гераклита, начало и конец едины, то все намеки и размышления о том, что мира когда-то не будет, говорят только о том, что у него есть начало, а это подтверждает главный метафизический принцип, в котором на самом деле очень много надежды. То, что мира когда-нибудь не станет, следует из того, как он существует. Мир — это организм. Увидеть это, тем самым ухватив и то, как мир существует, можно самым близлежащим способом — просто обратить внимание на себя. «Человек, — говорит Шеллинг, — это организм, не механизм. Организм отличается от механизма тем, что первый сам внутри себя имеет свое деятельное начало, которое определяет его рост, развитие и конец. Все части организма, органы, подчинены этому началу, существуют друг для друга и посредством друг друга. Сердце, например, хоть и существует словно бы само по себе, но все же изначально было свернуто в самом зародыше и стало сердцем в общении с другими органами. Например, в отрыве от идеи организма вообще сердце как орган не имеет смысла. При этом каждый конкретный организм, какой мы только не найдем в природе, есть часть большого организма. «Мы так уверены в этом», — говорит Шеллинг, потому что даже на примере одного организма видим, что в нем представление о целом предшествует различным частям. Органы развиваются определенным образом, так как берут свое начало в некоторой точке. То есть дело не обстоит так, что мы мысленно складываем все части живого, целого, и получается организм. Наоборот. Из представления о целом развивается частное. У всех возможных организмов при этом должно быть некоторое общее начало. На мир и природу, таким образом, он предлагает смотреть как на универсальный, единый организм. Такая перспектива позволяет не только поверить в то, что самое главное из наших знаний о мире на самом деле намного ближе, чем мы думаем, ведь пример организма у нас всегда под рукой, но и подталкивает нас к вопросу о начале. Наверняка знание первого принципа организма, как частного, так и всеобщего, расскажет нам что-то очень важное о мире и жизни вообще. Так как начинается организм? Как вообще что-то появляется? Раз мир и организм существуют одинаковым образом, то любое человеческое действие или движение послужит рабочим примером для ответа на заданный вопрос. Итак, на первый взгляд есть два варианта. В любом существенном для организма или мира решении или изменении у нас есть либо молчаливое интуитивное осознание, некоторая ясность, и мы ей следуем, либо же мы обнаруживаем внутри себя противоречия, бьющиеся друг от друга варианты. И в какой-то момент нам кажется, что один из них перевешивает другой, значит, близко решение и ясность. Следуя древней гераклитовской идее о том, что гармония мира – это гармония оппозиций, Шеллинг стремится показать, что на самом деле, когда речь идет об изменении и выборе, борьба противоречий – мнимая борьба. Все они имеют начало в первом принципе организма и мира. Все оппозиции, все варианты, которые приводят к движению или изменению в самом общем виде, еще до того, как они попали в мир, можно назвать потенциями. Потенция, как говорит Шеллинг, это могущее быть. Также это то, посредством чего в мире проявляется абсолют. Так в мире мы видим уже всегда проявление потенций в какой-то их конкретной форме, хотя до мира, то есть в абсолюте, они еще никак не названы. Самим словом только схвачена возможность различий. Это только в реальности я сижу и как будто бы еще не знаю, как мне поступить, так или сяк. Перебираю в голове альтернативы, пытаюсь понять, что из какой следует. Они поглощают меня и своей суетой заставляют забыть, что сам абсолют, само сердце моего решения существует еще до всяких альтернатив. В самом начале. Так что для решения нужно смотреть не на то, какие есть альтернативы, а на то, что было до, туда, где еще не реализовались в мире наши потенции.